Пьяная комсомолка. Лето, пляж, вечер, шум моря. Я зашел в пляжный бар и заказал себе сок. Официантка очень удивилась, что не алкоголь. Попросила зайти с ней в служебное помещение, чтобы выбрать сок по вкусу. «Смотри, что у меня есть», — сказала тихонько со смехом официантка и повернулась ко мне спиной. Согнулась в поясе и задрала почти на голову без того короткую юбочку. «Нравится?» «Нравится, конечно. Можно потрогать?» «Ну какой же ты осел? Нужно!» «Конечно, не только можно, но и нужно потрогать!» И помахала у себя над головой задранной юбкой. Сказать, что мне уже ничего другого не оставалось, было ничего не сказать. Я сдернул с нее трусики и приблизился почти вплотную. Потрогал, потом погладил ягодицы, потом лапал их весьма активно, потом... А потом я приспустил плавки и въехал в нее членом с размаху. «Давай скорее, а то меня могут позвать в любой момент к столикам», — сказала официантка и стала лихо подмахивать мне с большой скоростью. «Ну, скорее там!» «Ну, скорее так скорее!» Я не противился предложенному ритму. Стал засаживать ей со скоростью электрической швейной машинки и с постоянным напором стараясь достать до самой глубины. Мне нравилось биться внутри нее о дальнюю бугристую преграду, тереться о влажные стенки и чувствовать приближающийся собственный оргазм. Оргазм от интенсивности, необычности и новизны ситуации в ожидании вызова партнерши из общего зала не заставили себя ждать. Мы синхронно двигались навстречу друг другу, пока я не излился в нее полностью. Потом постояли, замерев минутку. Я побежала в зал. «Так у тебя же по ногам сейчас потечет», – прошептал я ей. «Я так хочу. Я потом подмоюсь. Мне так приятно». Ответно прошептала она и выскочила из подсобки. Я привел себя в порядок и тоже пошел на выход. «Приз тысячному посетителю от администрации», – провозгласила официантка, протягивая мне пакет с бутылками, пакетами и фруктами. И дополнительно прошептала: «Я тебя потом найду. Продолжим». Я не стал отказываться. Отнес в палатку, где я рассмотрел шампанское, различные соки, коньяк, виноград, персики и еще фрукты. Россыпью конфеты и две шоколадки. Насыпал конфет в карман, надкусил шоколад с орехами и пошел гулять по берегу. Вдоль берега, рядами почти, рядом много других таких же летних кафе с толпами отдыхающих. Свободных мест, судя по всему, не было нигде. «Гусар, привет! Как дела?» Женский зов в несколько голосов остановил и заставил оглянуться. Сзади из кафешки вывалились троица девиц с бутылками в руках. «Смотри, что у нас есть! Пошли с нами!» «Да они из нашего вуза!» «Вот угораздило на самом-то деле!» Они окружили меня и в разнобой протягивали мне то шампанское, то коньяк и водку. А потом просто кинулись меня по очереди обнимать и горячо целовать в губы. Как говорится, целовать с языком. Не люблю я такие упражнения у себя во рту. Да и к другим лазить в рот не люблю. Пробовал и то, и другое, потому и не люблю. И начали лазить руками мне в плавки. Предложили им искупаться в море всем вместе нагишом. Они поскидывали на гальку купальники и с визгом помчались в море. А я тихонько улизнул с берега, воспользовавшись тем, что они отвлеклись. Блин, не хочется больше этих эксцессов. Я залез в палатку, разделся, укрылся одеялом и заснул. Не знаю, сколько прошло времени, но кто-то по-хозяйски открыл замок молнию, в палатку вошел и опять закрыл. Сквозь сон услышал, как рядом со мной кто-то пристроился. Я протянул руку к светильнику и в его неверном свете узнал рядом с собой нашу старосту Ирину 2. Ну, вроде группы на курсе. Давний лакомый кусочек, который я облапил и заприходовал уже давно, еще в начале первого курса. Пьяная в дым, но явно не до коматозного состояния. Упускать такой случай было нельзя хотя бы потому, что я спал сегодня один как перст. Вопрос, откуда она тут взялась? Всей группой приехали, или она сама по себе? Погасив светильник, я обнял ее со спины. Она замурлыкала что-то, прижалась ко мне ягодицами и стала делать симпатичные и вполне понятные движения тазом. Я приспустил ей трусы. Приспустил свои трусы и стал тереться членом между ее ягодиц. Спустя время стал поглаживать ее ладонями не только по ягодицам, но и между ног. Ее ягодицы стали двигаться активно. «Ну же!» – почти прокричала она шепотом раздраженно. Не стал томить комсомолочку ожиданием. Поправил ее таз так, чтобы было удобнее, и с размаху вошел в нее членом. Она охнула и возбужденно задрожала от удовольствия. Это возбуждение и это дрожание, мокрая киска, что называется «хоть отжимай», привели и меня в восторг и еще большее возбуждение. Я начал наносить размеренные, длинные, сильные и частые удары членом с ней внутри, отчего она просто забилась на члене, как рыба, насаженная в ручье на копье. Кончили вместе и остались так и лежать. Я у нее около таза, а она с членом внутри. Разъединяться не хотелось. Да и не было сил после такого бурного окончания. За полотном палатки слышны были голоса и шаги многих людей. Они разговаривали, смеялись, просто проходили мимо. Я почувствовал у себя на бедре ладонь Сашки, поглаживающую и ласковую. И член стал вновь напрягаться внутри нее. Она почувствовала это, и ладонь замерла на несколько мгновений. Потом она вновь заерзала тазом так, что внутри нее я почувствовал какие-то пожимания стенками влагалища моего члена. Член стремительно рос и твердел внутри нее, и она не могла этого не чувствовать. «Мне хорошо, а тебе?» И она назвала меня совсем чужим именем. Значит, она спьяну или перепутала палатки, или палатки не перепутала, но просто перепутала имена и назвала меня именем желанного ей мужчины. А какая разница? Не я у нее на члене, а она на моем члене. И продолжает извиваться, как уж на вертеле. Пока она не опознала, что я совсем другой мужчина, которого она хотела, я стал вновь долбиться внутри нее ожившим и затвердевшим членом. Он входил и выходил легко, смазки хватало, и даже было много. Ирина подмахивала с огромным аппетитом, как изголодавшаяся по члену женщина. Активно, размашисто, часто и в ритм мне. Опять забилась на члене, подобие судорог, и затихла. Я кончил после нее... Вышел. Обтер ее половые органы салфеткой от выделяющихся жидкостей, надел на место трусы. Растолкал и вывел ее полусонную на тропинку вдоль берега. Утром встретил Ирину на пляже. Потягивалась с довольным видом. «Гусар, ты! Вот не ожидала тебя здесь увидеть. Ты даже представить себе не можешь, гусар, какой чудный сон мне сегодня приснился!» Промурлыкала она в ответ на мой заинтересованный взгляд. «И какой же?» — сделал я удивленное лицо. «Словно я с кем-то очень похожим на тебя провела сказочную ночь». «Ты хочешь меня все так же?» «Ты знаешь, ты для меня как наркотик. Слишком много и слишком часто не может быть. В любом случае передоз не смертелен». И расхохоталась счастливо. «Значит, будем договариваться и назначать встречу», — резюмировал я. «Бухать надо меньше или больше», — хотелось ответить ей, но я только улыбнулся.